Интервью с сотрудниками компании. Программа развития персонала. Примерный список вопросов. Первое. Определение целей и выявление проблем в работе компании. Пожалуйста, расскажите о вашей работе, так как вы сами ее воспринимаете. Как вы считаете, какие цели у компании, в которой вы работаете? Какие цели стоят перед вами в работе и как они соотносятся с целями компании? Как вы видите дальнейший рост компании? Каковы, с вашей точки зрения, наиболее существенные проблемы в работе компании? Как, по-вашему, можно улучшить работу компании? Второе. Работа и коллектив. Чего вы ожидаете от работы лично для себя? Что вам больше всего нравится в работе? Каковы наиболее существенные проблемы в вашей работе? Что вас не устраивает? Из-за чего, по вашему мнению, чаще всего происходят конфликты на работе? Каковы, с вашей точки зрения, отношения между сотрудниками компании, внутри вашего отдела и между сотрудниками разных отделов? Какова роль руководителя вашего отдела в работе отдела и компании? Что изменится в работе вашего отдела при отсутствии руководителя? Третье. Образование и развитие. Какое у вас образование? В каких программах повышения квалификации вы участвовали? Планируете ли вы повышать свою квалификацию? В каких направлениях? Как вы относитесь к самоконтролю и управлению временем? Хотели бы вы участвовать в принятии решений в компании? Четвертое. Интересы управления и планирование доходов. Что вас интересует в жизни, кроме работы? Какие у вас увлечения, хобби? Какими достижениями вы гордитесь? Какие у вас были поражения и чему они вас научили? Каковы ваши сильные и слабые стороны? Сколько примерно ежемесячно вы тратите на жизнь, по минимуму и в среднем? Хотите ли вы зарабатывать больше, чем зарабатываете сейчас? Если да, задаются следующие вопросы. На какой уровень доходов вы хотели бы выйти и за какое время? На достижение какой цели или, возможно, реализацию мечты вы хотели бы направить ваш дополнительный доход? Как вы планируете увеличить результаты своей работы для компании? Пятое. Какой вы видите свою жизнь в ближайшие 3 года? После напряженной работы самое время хорошо отдохнуть. Ничто так не укрепляет чувство локтя, как совместный отдых вашей команды. Это могут быть командные виды спорта, тренажерные залы, бассейны. Но самое традиционное и эффективное мероприятие для укрепления команды – это корпоративная пьянка. По поводу корпоративных праздников написано немало хороших статей. Не буду повторяться, отмечу несколько основных пунктов. Корпоративные пьянки, как и любое управленческое мероприятие, проводятся регулярно. Период между ними от недели до 2 месяцев. Мероприятие планируется в одно и то же время, например, в пятницу после работы. Мероприятия должны быть по плану. Вопрос с местом разрешается заранее, также заранее предупреждаются участники. Решения о совместном отдыхе должны принимать сами бойцы. Это их команда и поэтому их решение. Коллектив определяет время, место, программу и бюджет мероприятия. Деньги скидывают сами сотрудники. Это подчеркивает, что они сами приняли решение о совместном отдыхе со своей командой. Компания может профинансировать мероприятие частично, но не целиком. Ваша цель – укрепить команду, а не, извините, нажраться. Спиртных напитков не должно быть слишком много. Все должны разойтись на веселе, не больше. Заранее выберите ответственного, кого-нибудь опытного и авторитетного. Он будет договариваться о месте и в конце проверять счет. Он же отвечает за то, чтобы вовремя отправить домой того, кто слишком увлечется алкоголем. Кто предупрежден, тот вооружен. Выпивайте со своими бойцами, но много не пейте и как следует закусывайте. Ваша задача, не привлекая к себе излишнего внимания, внимательно слушать. Алкоголь развязывает языки. Вы можете обнаружить нелояльного сотрудника, потихоньку подрывающего команду изнутри, или присмотреть кандидата на следующее выдвижение. Будьте с командой во всех мероприятиях, будь то боулинг или танцы. Вам не нужно быть лучшим, вам нужно быть вместе с ними, в радости и в горести, пока смерть не разлучит вас. Есть руководители, которые боятся участия в таких мероприятиях. Они опасаются, что могут уронить свою репутацию руководителя. Правда в том, что они не понимают природы власти. Власть — это то, что вы берете по праву. Какой вы человек, такую власть вы возьмете. Если вы не уверены в том, что заслуживаете власти, скорее всего, вы ее не заслуживаете.